причина всех причин. Сегодня вы прослушали стихи с 38 по 43, 11 главы Бхагавад-гиты «Вселенская форма». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Sangsara dava nanda niraloka Janaya karuna ghana ghana tyam Satta sakallan gunarna vaksa Vande durasri charanara vindan महाप्रभु की कर्ण नित गीता बादित्र माजन्मन सोर सेना रमांचकं पासु तरंग भाजो बंदे गुरची चरण अरविंदम शारदावानललीरलोका जानाय कारुण घना घनत्यं सत्सकल्लन गुणान्वक्ष वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्।